Даже первоклассники не боятся безболезненного прикосновения металлической царапки скарификатора. Подлинно народное массовое лечебное средство не должно вызывать у людей неприятных ощущений. Об этом еще в 1936 году задумался профессор Эльберт. Тогда же, пользуясь вакциной «Москва», он проделал на морских свинках серию опытов для того, чтобы узнать, можно ли вызвать иммунитет против тулеремии, если наносить вакцину просто на кожу. И 9 лет спустя именно эта научная проблема заставила Эльберта покинуть Киргизию, не знающую тулеремии, и перебраться в Ростовский противочумный институт поближе к очагам инфекции. Война подходила к концу, когда в ростовской лаборатории профессор Эльберт завершил проверку накожного метода. Вакциной служил ему присланный из Иркутска штамм номер 15. Хотя тулеремийная вакцинная культура впервые прибыла из Сибири в Ростов-на-Дону, для Эльберта в этой пробирке, совершившей длинное путешествие, находилось его родимое дитя. Это был их общий с Гайским препарат, ведь всю теоретическую основу вакцины два бактериолога создавали вместе. Теперь в Ростове Борис Яковлевич собирался дать препарату новую жизнь. На кожной вакцине предстояло освободить миллионы людей от страха укола, а врачам дать простое средство, предохраняющее народ от тулеремии. Болезнь грызунов уже не раз обманывала медиков, то принимая необычные формы, то избирая неведомых медицине носителей инфекции. Но в 1945 году, когда профессор Эльберт затеял проверку метода накожной прививки, тулеремия проделала трюк, уже совсем, казалось бы, необычный. Извечно сельская обитательница, она вдруг поразила большой город. Осенью 1945 года тулеремия угрожала разрушенному Сталинграду. Эльберт приехал в город на Волге, захватив 6000 доз своей вакцины. Собственно, города не было. 100 000 жителей, в основном рабочие, восстанавливающие некогда знаменитые заводы, ютились в землянках среди развалин. Глядя на этот земляночный город, нетрудно было понять, почему инфекция, всегда чуждавшаяся асфальтированных проспектов, бесцеремонно расположилась здесь. В сырых полутемных землянках, размножившиеся за войну грызуны, чувствовали себя совершенно уверенно. Им было здесь даже более привольно, чем в деревенских мазанках. Эльберта вызвали к первому секретарю обкома. Разговор получился коротким. «Некоторые наши медики не верят в то, что ваша накожная вакцина помогает», — сказал секретарь. «Я знаю вас и верю вам. Сколько людей в нашем городе вы беретесь защитить от тулеремии? У меня с собой 6000 доз. Нужно в 10 раз больше. Каждый рабочий на стройке должен получить прививку. 60 000 прививок. Надо обладать недюжиной смелостью, чтобы дать гарантию в том, что это огромная, далеко не дешевая операция в городе, которая кишит грызунами, действительно освободить население от болезни». Но Эльберт не побоялся гарантировать успех вакцинации. Он имел для этого известные основания. В течение 1945 года вспышка тулеремии охватила центральную полосу, Украину, Дон и Кубань. Накожная вакцина прошла тогда хорошую проверку в Краснодаре, Ставрополе, Астрахани. Теперь Борис Яковлевич уверенно шел на оздоровление города-героя, хотя и понимал, что страда предстоит не из легких. Прежде чем организовать массовую вакцинацию, пришлось обучать сотни врачей, организовывать прививочные пункты. Потом начался анализ гигантской отчетности медиков. Изрядно потрудиться пришлось и жене ученого, Марии Ефимовне Кальк, которая ведала производством вакцины. Заказ потребовал напряжения всех сил и резерва в ростовской лаборатории. Но труд этот не пропал зря. К концу вакцинации у накожной вакцины не осталось врагов. Кривая, показывающая количество свежих случаев болезни в городе, низверглась до нуля еще прежде, чем врачи закончили прививки. Областной комитет партии представляет вас государственной премии, сказал Эльберту первый секретарь обкома, когда ученый зашел попрощаться. Вы со своей вакциной вернули к труду целую армию строителей. Город обязан вам сотнями тысяч часов труда, вложенного в его восстановление. Полгода спустя, 27 июня 1946 года, газеты страны сообщили, что за разработку метода вакцинных прививок, предохраняющих от заболевания тулеремией, Борису Яковлевичу Эльберту и Николаю Акимовичу Гайскому присуждена государственная премия. Вакцина Эльберта Гайского получила официальное государственное признание.